Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске об одном из самых древних помощников человека. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Топор. Топор – это, пожалуй, вообще первая вещь, которую сделал человек, и прошли не сотни, не тысячи, а сотни тысяч, даже миллион лет, и топор все равно служит человеку. Это не собаки, не кошки, не копытные. Никто, пожалуй, так долго не помогал человеку в его истории, как топор. Видимо, топор выполняет какие-то важнейшие для человека функции. Видимо, то, что делает топор, мы не можем ничем заменить. Мы все равно в нем нуждаемся. Но это не значит, что ежедневно вы хватаетесь за топор. Я надеюсь, что если вы не лесоруб там или не плотник, то такого не происходит. Но все равно сколько-то раз в жизни человек обычно держит в руках топор. Ну, а мужчина, может быть, чаще, чем женщина. Хотя, в общем, сейчас это уже не так важно. Менялись материалы, менялся его вид, но все равно мы можем узнать его даже и в другом материале, и в другие тысячелетия. Что же представлял собой топор изначально? Это камень, кто-то сколол кусок с него, и получилось лезвие. Что должно быть у топора? Лезвие и некоторая тяжесть. Мы не можем себе представить топор, скажем, надувной, только если это какой-нибудь шуточный предмет. Понятно, любой можно сделать такой. Топор должен обладать тяжестью, у топора должно быть лезвие. Это два обязательных условия. Топором можно рубить и топором можно колоть. Сейчас для этого используются разные топоры, а в древности это был один предмет. И бедные люди не современного вида, а вообще первые гоминиды, которых можно было хоть отдаленно назвать людьми, они искали вот эти камни расколотые и что делали? В основном раскалывали ими кости, ну или раковины. Удобно. Раковину можно расколоть чем угодно, а вот кость так хорошо вам не подастся. А костный мозг – это же так вкусно. И вот не всегда этот камень оказывался под рукой. И тогда они придумали, берешь булыжник, раз по нему другим булыжником, откололся кусок, острый край, еще даже и острее, чем тот, который можно найти. Ну, а можно ударить два раза, тогда вообще получается острое лезвие. Вот такие вот камни, их археологи традиционно называют чопперами и чоппингами, были найдены в Африке, в районе, где жили самые отдаленные предки человека. Есть, конечно, идея, что до этого пользовались костями острыми, деревяшками какими-то найденными в лесу, но ничего это не сохранилось, а чопперы есть. Когда-то давно я был впервые в Британском музее, а там вот жалко, что в наших музеях такого нет. Ты ходишь по залам, и тебе предлагают что-нибудь потрогать. Ну, я как археолог скривил нос на предложение погладить черепки античных ваз или подержать древние монеты. Я это множество раз в жизни делал, но один раз я не удержался. Мне предложили из раскопок археолога Лики вот этот самый чоппер. Первый, можно сказать, человеческий предмет. И я ощутил его. Держали их рукой. Поэтому, с одной стороны, конечно, такой булыжник должен был быть гладким. Если там будут сколы, то ты повредишь себе руку, даже самую мозолистую. Конечно, человек все более формировался, уже постепенно сформировался и Homo sapiens, человек современного типа, и вместе с ним изменялись и топоры. Лезвие становилось все более удобным, тщательно обработанным, покрытым тонкими сколами. Таким топором, конечно, уже не просто можно было размозжить какую-нибудь кость или ударить по голове какое-нибудь опасное животное, которое вздумало тебя съесть, или наоборот, добить копытное. А таким топором можно было уже обрабатывать дерево, обрабатывать кость. Ну, например, срубить что-нибудь с кости мамонта или подправить его бивень, если это вдруг было нужно. Часто первобытных людей изображают с каменными топорами. Знаете, такая деревяшка, она расщеплена обычно, в нее внутрь вставлен камень, и все это обмотано жилами. Были ли такие топоры? Весьма вероятно. Но, конечно, это были не первые топоры и не самые удобные. При первом же ударе такого топора камень в нем начинает двигаться, и его нужно довольно часто перевязывать. Это не слишком удобно. Тем не менее, без топора было никак. Либо зажали в руке, либо прикрепили к нему древко. Ну да, конечно, часто приходится его чинить, но в конце концов заменить его нечем. Настоящий, если так можно выразиться, золотой век каменного топора случился, как-то ни странно, в эпоху бронзы. Ну вот, часто думают, эпоха бронзы, значит, все делают из бронзы. Когда-то я на втором курсе ездил в экспедицию, которая копала по стене эпохи бронзы, за находку кусочка бронзы давали банку сгущенки, то есть самую высокую награду экспедиции. Бронза все-таки была всегда ценным материалом. Но в это время люди научились делать, пожалуй, самые прекрасные топоры. Идеальной формы, шлифованные, просверленные. В топорах делали отверстия, сверлили камень. Это довольно трудоемкий процесс, но вполне возможный. Сквозь него продевали древко. Так появились пырушные топоры. Вот уже много тысячелетий человек пользуется этим типом топора, и до сих пор в любой деревне и почти на любой даче вы найдете эти пырушные топоры с дыркой в них, через которые проходит палка. Представляете, сколько тысячелетий это происходит? А раньше считали, что чтобы отшлифовать топоры, а они отшлифованы так, что часто кажется, что они просто сделаны из какого-то поразительного стекла. Пожалуй, самый замечательный набор шлифованных топоров, который я видел в жизни, был найден в Трое Шлиманом, и они сейчас выставлены в ГМИИ в Москве. Я не мог оторваться, когда увидел их первый раз на выставке. Такая степень шлифовки. И часто думали, что это же, наверное, сколько нужно шлифовать. Предполагали, что там дед начинал, отец продолжал, и только, может быть, внук заканчивал шлифовать топор. Ну, редкостное упорство. 4 или 3 поколения шлифования топора. В конце концов выяснилось, что при помощи песка, воды и упорства, в общем, за пару дней вы отшлифовываете топор, может быть, неделя, но все-таки не поколение и даже не годы жизни мастера. И почему так стали шлифовать? Им пытались придать сходство с бронзовыми топорами. На них даже иногда есть такой бугорок, линия, как будто это место, где соединяются формы для отливки бронзового топора. То есть эти топоры часто бывали культовыми, их носили в каких-то особых случаях, как будто металлический, но только из камня. Пырушной топор – это не единственный топор, который придумали люди. Оставалась и более его простая форма, то есть металлическая пластина, вот как раз в расщепленную древко, привязанная к нему. Но такой топор постепенно уходил в прошлое в силу именно того, что лезвие тяжело закрепить. Зато много столетий был популярен еще один вид топора, который даже сейчас иногда посетители не узнают в музее. Это топор кельт. Он очень надежно крепится. Именно поэтому он конкурировал с пырушным топором. Что плохо в пырушном топоре? Может сорваться. У каждого, наверное, человека, который рубил дрова, есть такая история, как сорвался топор с топорища и куда-то со свистом улетел, и хорошо, если никого не зашиб. Топор кельт сорваться не может. Он как бы надевается на древко, как копье. То есть он сам представляет себе втулку, заканчивающуюся лезвием. Причем кельты часто очень красивые, у них там какие-нибудь петельки, в них вставляли султанчики, чтобы топор выглядел красиво. Но, как вы понимаете, нужны были специальные палки. Может быть, иногда, конечно, связывали и соединяли две палки, но это ненадежная штука, все-таки топор, должно быть меньше соединений. Судя по всему, искали изогнутые ветки в лесу под нужным углом, чтобы ветка постепенно изгибалась по 90 градусов, или такое дело изгиб, как знак вопроса, и, наконец, надевали топор. Почему мы сейчас не видим? Топоров кельтов почти нигде нет. Но все-таки, знаете, ветки искать слишком долго. Для промышленности проще выпускать что-нибудь прямое. Топоры служили для разнообразных целей. Конечно, в первую очередь топор связан с плотником или с дровосеком. Второе направление – это боевые топоры. Они обычно на длинном древке. Кочевники умудрялись рубить ими даже с коня. Я не совсем понимаю, как они это делали, потому что, мне кажется, с таким топором улетишь при сильном ударе. Но, тем не менее, у скифов найдены в курганах прекрасные топоры, обложенные золотыми листочками, с орнаментами. Явно с таким топором выезжал царь. Представляете? Символ царя – топор. Пожалуй, с таким царем не очень-то поспоришь, если что, может и двинуть. Но кажется, что топоры – это что-то такое ужасно древнее. Викинги с топорами нападают. Ну, могут и метнуть топор, хотя, конечно, метательные топоры обычно маленькие, и их делали немножко по-другому, но, в общем, что в бою не бывает. Часто у боевого топора вниз отходит так называемая бородка, то есть такое продолжение, увеличение лезвия, чтобы надежно поразить противника. Чем больше лезвия, тем больше возможность по нему попасть. Правда, действует это против противника без доспехов. Тут лучше что-нибудь поуже, копье какое-нибудь. Поэтому топоры и стали выходить из моды, что называется. Тяжелое вооружение, не очень пробьешь топором в бою. Но некоторые, конечно, умельцы ими пользовались, но их становилось все меньше и меньше. Когда же исчезают боевые топоры? В действительности очень поздно. Постепенно их начинают соединять с чем-то еще. Ну, скажем так, как универсальный нож. Топор становится и копьем, и еще каким-то штырь сбоку делают для того, чтобы захватить всадника и стянуть его с коня, и тогда топор превращается в алебарду. В алебарде есть много всяких деталей, но топор там должен быть обязательно. Чем-то же нужно пробивать этот доспех, чем-то массивным. В русской истории топоры тоже оказались очень популярны. Мы все их знаем. С огромными топорами, с гигантскими, очень красивыми, часто украшенными орнаментами, прорезными лезвиями, ходили стрельцы. И тут топор тоже играл двойную роль. С одной стороны, им можно сражаться в ближнем бою. Почему гномы вооружены топорами в сказках? Потому что топором можно бить и с размаха, а можно бить сблизи. Он массивный и все равно порежет противника. Шпагой и мечом вы так не сможете сделать. А топором сможете, ну, я не знаю, как там насчет гномов, но стрельцы этим пользовались. А с другой стороны, сверху на бердыш можно было уже ставить ружье. Бердыш... Это топор с очень широким лунообразным лезвием, как серп луны оно выглядит, и насажен на длинное древко. Вы часто можете увидеть его в фильмах про Допетровскую Русь. Его можно было просто за счет длинного древка поставить, упереть в землю, и между лезвием и древком оставались отверстия, чтобы взять его здесь рукой. То есть можно было взять его снизу за древко, а можно было взять сверху. На бердыш часто клали ружье, когда из него стреляли. Петровские реформы все это изменили, и топоры исчезли из русской армии, может быть, одной из последних армий мира. Сейчас, конечно, топоры тоже постоянно существуют. Есть топоры для плотницких работ. Везде, где топят деревом, топор должен быть обязательно. Иногда он появляется в модификации колуна, такого более мощного топора. Одно произошло важное изменение. Топоры часто стали цельными. То есть и древко, и лезвие сделаны из единого куска металла. Это, конечно, технологии. Топоры не такие тяжелые, металл стал полегче. И, с другой стороны, они не могут слететь. Вот это самая большая опасность для того, кто пользуется топором, она здесь исчезает. Тем не менее, форма топора остается узнаваемой. Топоры есть везде. Я как-то с удивлением увидел, что у меня в машине хранятся 3 топора. Ну, это из-за экспедиции, но все равно, мне кажется, забавно. Не так много там таких повторяющихся предметов. И я думаю, что пока существует дерево на земле, даст бог, чтобы это было как можно дольше, топор тоже будет естественным спутником человека и также останется ему верен. В следующем выпуске о главном символе работы — лопате.